Я чувствую себя достаточно умелым ремесленником. Главный герой мне в самом деле довольно дорог. Если когда-нибудь не будет дано переиздать мои сочинения, каждое будет снабжено под заголовком, который я имел в виду, работая над ними. Я был безмерно рад, что вы догадались о них, говоря о музыке. Например, плохой роман «Змея», написанный в спешке, так уж случилось, я мысленно называл вариации на тему икринки. Что касается «Белой лошади», то она была навеяна воспоминаниями об изучении немецкого языка и мелодиями Шуберта. Но все это не важно, не так ли? Я вам очень обязан. Впервые мне представилась возможность высказаться. Пусть я, по крайней мере, не потеряю вашу дружбу и ободряющий голос. Умствование меня всегда-всегда страшно пугало. Я иногда думаю, что боги дали человеку эту способность как кару за что-то. Я боюсь этого, стараюсь чувствовать больше, чем думать. А если думать, то не головой, а чем? Трудненько сказать, чем. Картина Рембрандта, Ренуара, пьеска для клавесина или скрипки, написанная Бахом для обучения своих детей музыке. Видите, что это все смутно, бесформенно, что мне нужны годы и годы, чтобы придать всему этому ясность. Хватит ли у вас смелости читать меня до конца? Быть может, теперь, встретившись с вами, мне удастся поговорить с вами просто, как очень часто хотелось. Быть может, я забуду о том, что вы мастер, забуду тоску, которую испытывал недавно, перечитав ваши сочинения. Я забился в угол. Период интереса к жизни прошел. Я отказался от работы в газетах, связывавшей меня многочисленными обязательствами. Хорошо это или плохо? Я боюсь позволить себе закусить у дела. Ваше мнение о белой лошади придало мне немного уверенности. Но критика моих произведений всегда запаздывает на год, поскольку у меня постоянно в работе книг 6. Я не смею злоупотреблять вашим добрым ко мне отношением и послать вам бургомистра из Фюрна, иначе вам пришлось бы слишком дорого заплатить за свой дружеский жест. Вчера я еще находился в полной неуверенности. Я слишком боялся и все же решился испытать свою судьбу до конца. Теперь вы лучше поймете смысл, который могли приобрести 2 ваших письма ко мне, поймете, что словами его не выразить. Я шел совершенно один. В лучших критических статьях мои работы упорно относили к жанру детективных романов, оценивая их, признаться, неплохо. Я знаю, что виноват в этом я сам, но таков был мой путь. Вы сразу позволили мне выиграть 5 или 10 лет, в тот самый момент, когда я бросил все, чтобы спокойно следовать своим путем, путем белой лошади и прежде всего бургомистра из Фюрна, путем, на котором, рассуждая здраво, наконец-то пригодится весь приобретенный мною опыт. Галимар может подтвердить, что это уже в течение года составляет предмет наших переговоров. Для всего есть свой возраст. Дорогой учитель, вы протянули мне руку очень вовремя, поскольку, будучи вынужденным работать один, я мог поддаться усталости. Сердечное, самое сердечное спасибо. Семенон. Пригласить вас сюда я не осмеливаюсь, но если когда-нибудь вам захочется вдохнуть океанского ветра, посидеть перед очагом, побыть в самом примитивном окружении и понаблюдать за работой грубых людей, тружеников моря, обрабатывающих свои плантации мидий, напишите. Вы же знаете, как я буду счастлив. Тадбарн